Глава 17.1. «Я никогда не наврежу тебе». Император Ся, Верховный Ха и все остальные увидели, как Лу Дунбинь столь сильно ударил по столу, что чаша с бессмертным вином подпрыгнула. От неожиданности они утратили дар речи. «Лу Дунбинь, вы один из самых впечатляющих и знаменитых деятелей трех царств. Бесчисленные школы, расположенные в 3000 крупнейших миров и триллионе малых миров, почитают вас как патриарха Лу. Почему вы так разволновались из-за того, что между парой молодых учеников уровня Ваньсин возникло немного романтики? Это ведь самое лучшее место для развлечений. Отчего же вы так взволнованы?» Но таков уж был темперамент Лу Дунбиня. Он любил блуждать по смертным мирам и всегда был рад принять участие в любовных историях в качестве второстепенной фигуры, играя роль свахи. Императорская площадь. Ученики черно-белого колледжа смотрели на огромную диаграмму в небе, чувствуя себя несколько нервно. Старший брат Зинин, быстро, быстро, да, убей их всех. Нарцен был необыкновенно взволнован, когда смотрел на впавшего в дикое бешенство Цзинина в диаграмме. Быстро, быстро. Бессмертный Пять Маний также с тревогой наблюдал за ходом сражения и, в конце концов, вздохнул с облегчением. К счастью, Симанцы всего лишь адепт Ваньсин. Хотя его мириады дремлющих угроз довольно могущественны, полагаясь на некоторые таблетки, можно ожидать, что его эффекты могут быть подавлены, по крайней мере, на короткое время. Чта, Нарцен, маленькая Цин, гончая белой воды, бессмертный Пять Маний, адепт Безбрежная река, Северный месяц боевые и остальные внезапно вытаращили глаза, потому как Цзинин и Юйвэй на самом деле обнимались. Но, Нарцен начал заикаться. Мастер и мисс Юйвэй, маленькая Цин тоже была ошеломлена. Северный месяц боевой первым пришел в себя. Взревев от смеха, он хлопнул себя по ляжке. «Мой брат Зинин поистине неподражаем. Во время конклавы бессмертной судьбы в диаграмме яркой луны гор и рек, он обнимается с красоткой». «Ну и правильно». Бессмертный Пять Маний несколько раз кивнул, чувствуя себя обрадованным. О черно-белом колледже заговорят во всем мире. Девятилотос молча наблюдала за этим. Ей казалось, что весь мир перевернулся. В конце концов, он и старшая сестра ученицы оказались вместе. Может, так будет лучше. Я выдержу это. Он так решил. Только, я надеюсь, что они теперь всегда будут вместе и будут счастливы, или я надеюсь, что они расстанутся. Девятилотос хотела бы помолиться за их счастье, но, всматриваясь в свое сердце, она обнаружила, что глубоко внутри себя, она не могла объяснить по какой именно причине, но она все-таки чувствовала странную надежду. Надежду, что Нин и Юйвэй расстанутся. Девятилотос была бессмертным культиватором и познала собственное сердце. Она сразу же все проанализировала и поняла, что чувствует. Она тихо сказала себе. Говорят, что испытание эмоциями – это самый трудный процесс, который нужно преодолеть. Хотя я уже познала саму себя, всякий раз, когда я вижу Цзинина, мое сердце трепещет. Если я хочу быть в состоянии идти дальше по пути бессмертного совершенствования, то больше никогда не должна с ним встречаться. Так будет лучше для него. Так будет лучше для меня, решила Девятилотос. После того, как конклав бессмертной судьбы закончится, она вернется в клан Дуньянь. Если не возникнет крайней нужды, она никогда больше не встретится с Нином. Предок Дуньянь искоса взглянул на Девятилотос, сидящую рядом с ним. Он заметил выражение в ее глазах, взгляд решимости. Предок Дуньянь мягко покачал головой. Он не хотел, чтобы отношения между Нином и Девятилотос закончились так. Однако это было ее решение, рожденное от сердца. Он не должен был вмешиваться. Внутри мира диаграммы Юйвэй крепко обнимала Нина. Она чувствовала тепло в теле и чувство блаженства, которое пришло с ним. Прошло много времени с тех пор, как она чувствовала такое блаженство. Слишком много. Даже в ее прошлой жизни, будучи ребенком, она знала такое счастье лишь недолгое время. Теперь она снова ощущала это чувство. Это вызвало неподвластные ей слезы, залившие все лицо. Она слегка пошевелилась, обнимая Нина еще крепче. Она не могла не подумать об ужасающей фигуре из воспоминаний о своей прошлой жизни, из-за которой ее сердце переполнял страх. Юйвэй так сильно закусила губу, что появилась кровь. В глубине души она тихо сказала себе: «Клянусь, даже если это означает, что я, Юйвэй, потеряю свою душу, я никогда не причиню тебе вреда, никогда». Приняв решение, Юйвэй расслабилась. Теперь, когда она мысленно подготовилась к тому, что ее душа будет уничтожена, Узел в ее сердце был развязан. «Мой мужчина», — на лице Юйвэй расцвела улыбка. Нин держал Юйвэй в объятиях, вдыхая аромат, исходящий от ее тела. Перья на ее одежде щекотали ему шею и лицо. Нин чувствовал себя гораздо спокойнее, чем раньше. Он чувствовал, что сердце этой женщины очень близко его собственному сердцу, словно они составляли одно целое. «С сегодняшнего дня», — мягко прошептал Нин ей на ухо, — «Юйвэй, ты станешь моей женщиной». Слова, которые прозвучали как какое-то обещание. «И ты тоже будешь моим», — мягко ответила Юйвэй. Они ощущали биение сердец друг друга. «Ты готов умереть за меня, я готов умереть за тебя. Мы пойдем по бессмертному пути вместе, не сходя с тропы и не расставаясь». Юйвэй, — Нин отпустил ее, с беспокойством глядя на ее смертельно бледное и одновременно потемневшее лицо. «Ты тяжело отравлена, яды, составляющие мириад дремлющих угроз, уникальны». Юйвэй мягко склонила голову. «Таблеток, которые у меня есть, достаточно, чтобы временно подавить их в течение 2-4 часов. Чтобы полностью нейтрализовать яд, нужна драгоценная бессмертная таблетка, которая способна разрушить бесчисленные виды ядов, или духовная таблетка, специально предназначенная для растворения ядов этой божественной способности. Но это невозможно в мире диаграммы. Я должна уйти». Нин стиснул зубы. Он и Юйвэй были на грани прохождения испытания, но теперь ей придется уйти. Но если отравление не исцелить, то он будет раздавлен еще больше, когда она умрет. «Хватит, не будь таким несчастным», — Юйвэй улыбнулась, глядя на Нина с нежностью в глазах. «То, что мы вместе, лучше, чем выиграть любую награду в конклаве». «Согласен», — хотя Нину и хотелось продолжать свою борьбу вместе с Юйвэй, он тут же сказал: «Поторопись и вылечи этот яд. Его не так легко вылечить, так что не шути с этим». Глава 17.2. «Я никогда не наврежу тебе». В императорской столице великой династии Ся собралось множество экспертов. «Это будет не слишком сложно», — Юйвэй кивнула. «Вот, возьми мои талисманы». Вжух. На земле появилось большое количество талисманов. Юйвэй посмотрела на Нина. Низкий вибрирующий звук. Надвинулась невидимая пульсация силы, телепортируя Юйвэй. Нин собрал талисманы. Фактически, количество талисманов, которые он приобрел после убийства Симанцы и адепта Парящий Снег, было более чем достаточно, чтобы позволить и ему, и Юйвэй пройти испытание до конца. Но она была отравлена мириадами дремлющих угроз, ей пришлось уйти. Вжух. Нин сделал шаг вперед, а затем исчез как полоса света. В главном зале Дворца Небесного Света, 9 истинных бессмертных чистого Янь всматривались в диаграмму. «Эта девушка, Юйвэй, выходит. Симан, пусть ее телепортируют сюда», — немедленно сказал Лу Дунбинь. Император Ся, сидящий на своем императорском троне, в ответ молча улыбнулся. Вжух. В главном зале Дворца Небесного Света, рядом с 9 истинными бессмертными чистого Янь, неожиданно появилась одетая в черная женщина, чья кожа блестела, как белый нефрит, примерно 1,7 метра ростом, по меркам земли. Юйвэй посмотрела вокруг и сразу же села на стол. Император Ся сидел на вершине своего престола. Истинные бессмертные чистого Янь, сидевшие рядом с ним, не погасили свои ауры, поэтому, естественно, их ауры нестерпимо пылали, вызывая абсолютный ужас в Юйвэй. На самом деле, она видела небесного бессмертного в своей прошлой жизни, но лишь однажды. Эта мощь перед ней приводила в оцепенение. Они ничуть не были похожи на небесных бессмертных. Юйвэй оглянулась и увидела почти 1000 небесных бессмертных. Их ауры также подавляли своей мощью. «Юйвэй, ученица черно-белого колледжа, преклоняется перед вами, ваше императорское величество». Юйвэй сразу же с огромным почтением опустился на колени. «Очень умно», — император Ся рассмеялся, похвалив ее. «Встань». Лу Дунбинь с интересом смотрел на Юйвэй. Собственно, остальные 8 истинных бессмертных чистого Янь, присутствующие здесь, почти не смотрели на Юйвэй. Она была не более чем реинкарнированной бессмертной. Единственным заинтригованным ею был Лу Дунбинь. «Маленькая девочка», — Лу Дунбинь подбросил в воздух небольшую тыквенную бутыль с вином, посылая ее к Юйвэй. Она сразу поймала бутыль с озадаченным видом. «Пейте», — уточнил Лу Дунбинь. Юйвэй посмотрела на бутыль в руках. Хотя она беспокоилась и нервничала, она знала, что не может отказаться. Она тут же подняла горлышко к губам и глотнула. Отпивая вино, она выглядела очень грациозно. Однако, все впечатления немного портила темнота, залившая шею и лицо. Однако, Цвет ее кожи начал меняться, светлее. Спустя несколько мгновений, кожа Юйвэй превратилась из темной в белую. Мое отравление, Юйвэй была поражена. Яд в ее теле не был обычным, но, просто выпив вина, она исцелилась. Маленькая девочка, бессмертный нектар, который вы только что выпили, не был обычным вином. Он из личных запасов императора Ся, и император редко его достает. Обычно даже небесные бессмертные не имеют возможности попробовать его. Это вино было специально приготовлено императором Ся для Лу Дунбиня. Сказавший это бессмертный старец северных земель закашлялся. Юйвэй сразу же опустилась на колени в знак благодарности. Не нужно. Это была всего лишь тыквенная бутыль с вином. Лу Дунбинь казался совершенно безразличным. Хорошо, а теперь ты можешь идти. Идти? Юйвэй уставилась на огромный дворец небесного света. Позади нее находилось почти 1000 небесных бессмертных, выстроившихся в два ряда, простиравшиеся вдаль. Юйвэй не знала, куда ей идти. «Можете сесть рядом с королем Янь», — подсказал ей император Ся. Да, только теперь Юйвэй почувствовала себя немного уверенней. Когда она огляделась чуть раньше, то увидела Юйчи Сиюэ, сидящую за королем Янь. Мысли Юйвэй находились в смутном беспорядке, пока она шла в направлении короля Янь, а затем села за ним, рядом с Юйчи Сиюэ. Все небесные бессмертные смотрели на эту одетую в черное девицу. Все они были свидетелями того, как Лу Дунбинь даровал ей тыквенную бутыль с вином. Все небесные бессмертные знали о легендарном Лу Дунбине, но почти никто из них никогда не разговаривал с ним раньше. Кто эта девчонка? Она и правда разговаривала с патриархом Лу. Не имею понятия. Она, должно быть, из черно-белого колледжа. Цзинин тоже из черно-белого колледжа. Небесные бессмертные бесконечно болтали между собой по этому поводу. Юйвэй теперь сидела за королем Янь, рядом с Юйчи Сиюэ. Юйвэй, вы просто потрясающая. Сиюэ отправила ей возбужденное мысленное сообщение. Вы действительно смогли пообщаться с патриархом Лу. Даже мой дед никогда не говорил с патриархом Лу. Да, Юйвэй все еще была в оцепенении. Она слышала о Лу Дунбине даже в своей прошлой жизни. Он был одним из самых известных экспертов трех царств. Правильно, вы с Цзинином избрали друг друга, чтобы стать партнерами по жизни. Глаза принцессы Сиюэ ярко сияли. Поскольку Нин приходился ей кузеном, она, естественно, уделяла этому огромное внимание. Лицо Юйвэй мгновенно покраснело и приобрело застенчивое выражение, но она все же кивнула и отослала обратно. Верно. Однако в глубине души Юйвэй немного нервничала. Внешний мир долго гудел от слухов о том, что принцесса Сиюэ очень любит Цзинина. Говорили, что именно принцесса Сиюэ привела Цзинина в поместье короля Яня, когда он только прибыл в императорскую столицу, и что только из-за нее король Янь относился к нему так любезно. Он был всего лишь талантом. Подумайте, кем в сравнении с ним был король Янь. Если бы не принцесса Сиюэ, разве он отправил бы своих золотых императоров, чтобы защитить Цзинина? Все считали, что принцесса Сиюэ, должно быть, запала на Цзинина. В это поверили даже многие из черно-белого колледжа, и таким же было предположение Юйвэй. Неужели принцесса Сиюэ действительно влюблена в Цзинина? Она будет злиться на меня? Юйвэй чувствовала беспокойство. Чудесно. Принцесса Сиюэ явно была в восторге и очень взволнована. Юйвэй, вам нужно позаботиться о Цзинине. В идеале, вам нужно сразу завести детей. Глава 18.1. Год подходит к концу. В мире диаграммы яркой луны гор и рек. Туманное сияние луны заливало землю. На берегу реки сидел Нин в позе лотоса. Вшух, шелковые нити светового меча просвистели в воздухе. Нин постиг седьмую позицию трехфутового меча, экзекуция горизонтальным мечом. Также он, наконец, объяснился с Юйвэй, в результате чего был в чрезвычайно хорошем настроении. Его сердце да стало необыкновенно чистым и постижимым, на душе было спокойно и мирно, без намека на ярость или ненависть. Вообще, после прорыва следует стабилизировать свое основание. Нин прямо сейчас занимался именно этим, сосредоточив свое сердце на дао меча. Естественно, одно озарение за другим наполняли его сердце. В сердце каждого человека есть свои желания, свои собственные навязчивые идеи. Чем сильнее одержимость, тем острее меч. Чего я прошу, должно быть беззаботным и безудержным. Нин подумал над этими словами. Что значит быть беззаботным и безудержным? Это означало защищать тех, кого ты любишь. Это означало освобождаться от угроз врагов. Это означало, что твоя судьба в твоих руках. Это мой дао меча. Все, кто выступит против моего дао, будут убиты. Глаза Нина вспыхнули, как молнии. Вжух. Свет меча пронзил пространство с несокрушимой силой. Намерение меча, содержавшееся в нем, было настолько мощным, что достигло высоты, до которой Нин никогда раньше не доходил. У каждого бессмертного меча было свое собственное сердце. Были злые бессмертные мечи, надменные и одинокие, но беззаботные и безудержные мечи, все они продолжали развиваться в соответствии со своими собственными сердцами. Если они будут колебаться в нерешительности и смущении, тогда их намерение будет слабым. Тогда намерение меча уже не будет чистым, и сила меча постепенно снизится. Трехфутовый меч бессмертного северного странника, он хочет быть радостным. Лучше жить один день в радости, чем столетие в удушье. Мой трехфутовый меч, однако, хочет быть беззаботным и безудержным. Быть радостным – это только одна часть беззаботности и безудержности. Быть беззаботным и безудержным – значит, превзойти границы трех царства, обладать непобедимой силой. Только тогда можно по-настоящему делать то, что захочешь. Нин понимал разницу между собой и бессмертным северным странником. Бессмертный северный странник был свободным бессмертным. Было практически гарантировано, что в конце концов он погибнет от все более мощных трех бед, девяти несчастий. Таким образом, искусство меча бессмертного северного странника было своего рода одержимостью, которая пришла после того, как человек понял, что он умрет. Независимо от того, кто будет против него, он будет убивать, убивать, убивать. Он уничтожит всю несправедливость, истребит всех, кто заслуживает смерти. Все, чего он просил, это радости битвы. Ему наплевать, насколько сильнее его противник, он все равно будет убивать. Но на самом деле, именно потому, что он знал, что умрет, трехфутовый меч бессмертного северного странника был чрезмерно одержимым. Когда кто-то заходил слишком далеко, искусство меча фактически слабело. Нин понял глубокие тайны Дао меча через трехфутовый меч, но его намерение меча было уникальным. Он сформировал трехфутовый меч, принадлежащий лишь ему и только ему. По правде говоря, бессмертный северный странник осознавал эту проблему. Вот почему каждый раз, когда трехфутовый меч передавался по наследству, наследник формировал свой собственный трехфутовый меч. Нин держал в руках мечи темного севера. Он чувствовал желание слиться с мечом, когда он выйдет из мира диаграммы яркой луны гор и рек. Какой-то одинокий путник. Давайте, окружаем его. В воздухе мгновенно появились три силуэта. Один из них применил тайное искусство. И густая стая ворон полетела, быстро окружая Нина. Нин просто улыбался. Свист. Внезапно Нин двинулся. Все его тело покрылось потрескивающими молниями. Он двинулся вперед со скоростью птицы рух и непредсказуемостью призрака, постоянно передвигаясь, то исчезая в одном месте, то сразу появляясь в другом. Его клинки света пролетели по воздуху, словно тонкие шелковые нити. Бесчисленные вороны оказались мгновенно отрезаны друг от друга, превратившись в магические артефакты. А затем, двигаясь словно призрак, Нин немедленно перешел к нападению. Кто это? Он слишком быстр. Осторожно, Аркх. Хотя Нин не использовал техники «Звездная рука», «Небесная трансформация» или «Три головы», «Шесть рук», использовав лишь пентаболт Ваджра и ветреное уклонение, полагаясь лишь на эти две божественные способности, он все же мог двигаться с достаточной скоростью и силой, чтобы справиться с ними. Он не собирался полностью сокрушать этих людей. Он решил использовать их для обучения и совершенствования своего искусства меча. Свет меча вспыхивал, казалось, повсюду одновременно, превратив троих напавших в совершенно жалкое зрелище. Все, что они могли сделать, это использовать все свои силы, чтобы просто остаться в живых, а потом сбежать. Он слишком быстрый, его искусство меча слишком сильно. Он практик очищения тела демонического бога, но при этом, даже не использовал небесную трансформацию. Я отказываюсь верить, что он не знает этой божественной способности. Нин продолжал атаковать. Во время последнего месяца пребывания в диаграмме, он использовал свое божественное чувство для поиска противников, участвуя в одной битве за другой. Против более слабых практиков очищения ци он не использовал небесную трансформацию, оставляя эту способность против более жестких противников. Против группы еще более грозных противников, он использовал свою полную силу, а также технику «Звездная рука». Короче говоря, Нин обладал быстротой, имел невероятно мощный меч и был чрезвычайно силен. Он бродил по диаграмме, как ему заблагорассудится. Ему было неважно, сколько людей объединяло силы против него. Он убьет, убьет, убьет их всех, пока будет продолжать двигаться. В конце концов, противников оставалось совсем немного. Если бы все было так, как в самом начале, когда сотня людей могла объединиться против него, Нин не посмел бы быть таким смелым. Но прямо сейчас их было очень мало. Тем не менее, оставшиеся в живых были настоящими монстрами. Нин использовал их, чтобы отточить свое искусство меча. В битвах его искусство меча росло с изумительной скоростью. Нин слил и путь Дао дождя, и путь Дао преисподней в своем Дао меча. Это означало быть жестким или мягким, в зависимости от ситуации. Но теперь он стал значительно более могущественным, чем некоторое время назад, когда убил Симанцы и адепта Парящий снег. Люди на площади перед императорской цитаделью лишь вздыхали с изумлением. В диаграмме осталось только 200 участников, или около того, и каждый был несравненным монстром, но было среди них несколько, сиявших с особым блеском. Глава 18.2. Год подходит к концу. Одним из них был Цзинин. Искусство меча Цзинина улучшается просто потрясающими темпами. Он стал намного могущественнее, чем когда впервые попал в диаграмму. Теперь, во всем мире диаграммы, он, должно быть, один из самых могущественных. Как я вижу, Цзинин может стать номером один в этом конклаве бессмертной судьбы. Он тренируется всего лишь 30 лет. Как он может быть таким сильным? Монстр! Какой монстр! Этот Цзинин словно родился с бессмертным мечом в руках. Уже в 30 лет он достиг такого уровня. Я сам тренировался 30 тысяч лет, но уступаю ему. Какая чертова трата моей жизни! Во всем конклаве, поскольку идет соревнование искусства мечей, Цзинин определенно номер один. Не было никаких сомнений в том, что из 100 с лишним тысяч участников, которые вошли в этот конклав, Нин был номером один. В конце концов, те немногие, кто был на его уровне, такие как Симан Цзышень, адепт 9 смертей, адепт Черный Камень и Небрежный Даос, не владели техникой бессмертного меча. Бессмертный меч был чрезвычайно искусен в атаке, и поэтому, естественно, многие считали, что Нин победит в этом турнире. Главный зал Дворца Небесного Света. Лицо патриарха Арканиума скривилось, словно он съел что-то кислое. Хотя верно, что у клана Пламя Юности был чрезвычайно мощный Пламя Юности Чжань, который был сопоставим по силе с Симан Цзышанем. В мире диаграммы Пламя Юности Чжань не проявил себя столь блестяще, как Цзинин. Этот Цзинин. Патриарх Арканиум скрипнул зубами. Чем больше в нем таланта, тем важнее его уничтожить. Хэймэм, я позволю тебе побыть немного самодовольным. Ты всего лишь блеснул в этом конклаве. Но конклав проходит каждые 3 столетия. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я наблюдал за тем, как проходит конклав, но сколько победителей в конечном итоге оказались небесными бессмертными. Патриарх Арканиум продолжал говорить про себя. Если ты не сможешь стать небесным бессмертным, в конце концов, ты никогда не сможешь попасть в высшую лигу. Император Ся с особым вниманием подошел к этому конклаву, и немало истинных бессмертных чистого Янь также наблюдают за всем. Тем не менее, они простые наблюдатели. В конце концов, подумайте, как высок статус истинных бессмертных. Они являются экспертами 3 царств, которые определенно не станут небрежно выбирать учеников. Они ведь не примут решение взять Цзинина в ученики, не так ли? А пока истинные бессмертные не взяли его в качестве ученика, как только появится шанс, я обязательно его уничтожу. Патриарх Арканиум ощущал чрезвычайно сильное желание убивать. Он действительно любил пламя юности Нуна, и он действительно хотел отомстить за него. Кроме того, вражда между кланом Пламя Юности и Нином была уже просто огромной. В конце концов, клан Пламя Юности даже послал присягнувшего смертью, чтобы убить его. Если Цзинин действительно однажды раскроет свои крылья, по какой причине он не станет мстить? Учитывая, сколько чудовищных талантов Цзинин проявил в этом конклаве, как можно позволить ему и дальше совершенствоваться? Его нужно искоренить. Но, естественно, что если какой-нибудь истинный бессмертный чистого Янь действительно сделает Цзинина своим учеником, то у патриарха Арканиума не будет выбора, кроме как проглотить этот горький плод. В сущности, число учеников, которых принимают истинные бессмертные чистого Янь, ограничено. Они определенно не будут принимать новых учеников случайным образом. Патриарх Арканиум надеялся, что ни один из истинных бессмертных внезапно не протянет руку и не возьмет Цзинина в ученики. Если бы это случилось, Он действительно был бы ошеломлен. Нин сидел в позе лотоса на вершине горы. Вдруг, год закончился. 80 участников, сохранивших свои талисманы, успешно прошли испытание диаграммы яркой луны гор и рек. Голос императора великой династии Ся внезапно раздался в уме каждого человека, присутствующего в диаграмме. Раздался грохочущий звук. Лучи золотого света окружили Цзинина, Симан Цзышеня, адепта девять смертей, небрежного Даоса и остальных участников. Некоторые сидели в позе лотоса, некоторые прогуливались, а некоторые даже спали. Короче говоря, все они были окутаны золотым светом. Этот свет должен был позволить людям во внешнем мире быть в состоянии ясно видеть, кто именно был среди этих 80. Свист, свист, свист. Все 80 были немедленно телепортированы из мира диаграммы. Остальные 159 бойцов должны участвовать в финальной битве. Только 16 из вас смогут остаться в живых в мире диаграммы. Голос императора великой династии Ся раздавался у каждого в голове, а затем все 159 практиков были телепортированы на обширный луг. На лугу возник плотный барьер, охвативший территорию в радиусе 100 километров. Все 159 оказались заперты в нем. Все смотрели на своих соперников. «Начинайте убивать», — раздался голос императора великой династии Ся. Участники, оказавшиеся внутри барьера, начали неистовую борьбу, финальные сражения друг с другом. Это был очень маленький район, радиусом всего в 100 километров. Для таких, как они, способных перемещаться на 100 километров одним движением, и с таким количеством присутствующих, битва должна была стать исключительно жестокой. Многие люди были вынуждены добровольно сдаться. Облака перед главным залом Дворца Небесного Света. Цзинин и остальные 80 появились на вершине облака. Они взглянули друг на друга. Нин быстро увидел немало знакомых лиц. Симан Цзышень, Цану Цзю, адепт Черный Камень. Старший брат-ученик, Нин увидел небрежного Даоса. Младший брат-ученик Цзинин, небрежный Даос просиял. «Все встаньте!» Помощник императора, с короной на голове, бесстрастно сказал им. «Остальные 16 вскоре появятся, после чего все 96 последуют за мной, чтобы отдать дань уважения его императорскому величеству, императору Ся. На этот раз также присутствуют некоторые истинные бессмертные чистого Яни с трех царств. Все вы должны знать правила. Независимо ни от чего, вы не можете оскорблять или иным образом затрагивать кого-нибудь из истинных бессмертных». У коронованного помощника было бледное, безбородое лицо. У него была коварная холодная аура. Нин и прочие могли сказать по невидимой вибрации силы, которую излучал человек, что он, скорее всего, был небесным бессмертным. Это заставило их всех тайком вздохнуть в изумлении. Не исключено, что ни один из сотен тысяч конкурентов не станет небесным бессмертным. Этот служитель был один. Тем не менее, его присутствие мгновенно заставило Нина и других почувствовать на себе невидимое давление. Глава 19.1. Награды конклавы бессмертной судьбы. Спустя довольно долгое время, на облаках появились еще 16 человек. Большинство из этих 16, казалось, находится в весьма плачевной форме, многие были тяжело ранены. Все собрались. Коронованный слуга взмахнул рукой, и с небес мгновенно пролился радужным потоком дождь. Радужные капли впитывались в тела, и все, кто был ранен, увидели, что их раны немедленно затянулись. Даже те, кто исчерпал большую часть своей божественной силы и элементарной ци из-за того, что сражались в течение длительного периода времени, увидели, что их энергия восполнилась. Это весьма удивило их. Запомните, в главном зале Дворца Небесного Света сейчас почти 1000 небесных бессмертных, его императорское величество и истинные бессмертные чистого Янь, которые собрались из разных мест трех царств. Вы не должны вести себя легкомысленно. Если вы разгневаете настоящего истинного бессмертного, он заберет вашу жизнь прямо на месте, и не говорите потом, что я вас не предупреждал. Увенчанный короной человек, казалось, взглянул в глаза каждому из 96 участников, сделав заметную паузу, когда его взгляд добрался до небрежного Даоса, причем на его лице появился намек на улыбку. «Следуйте моим указаниям, отправляемся», — приказал коронованный слуга. Он двинулся вперед. Нин и остальные 95 участников последовали за ним, ступая по облакам. Они быстро прибыли в широкий, просторный дворцовый зал. В главном зале Дворца Небесного Света не было потолка, над ним был лишь бесконечно обширный небосвод. Так много небесных бессмертных, Нин сразу увидел множество людей, разделенных на две группы, между которыми оставался проход. Толпа простиралась до самых глубин главного зала. Там действительно была почти 1000 человек. В командорстве неподвижных вод я не видел ни одного небесного бессмертного патриарха, а сегодня я увидел их так много. Полагаю, что во всей Великой Империи Ся есть всего несколько тысяч небесных бессмертных. Неудивительно, что рассказывают, будто император крупного мира способен сидеть и разговаривать с небесным императором. Как равный, Нин мог чувствовать вибрации силы, исходящие от них. Вибрация, которая исходила от небесного бессмертного, даже когда он не разжигал свою мощь, все же была достаточной, чтобы заставить адепта Ваньсин, такого, как Нин, почувствовать огромное давление. Хэймэм. Патриарх Арканиум сидел недалеко от прохода. Увидев, как Нин прошел мимо него, в его длинных узких глазах мелькнуло желание убивать. Он надменно фыркнул, не скрывая своей враждебности по отношению к Нину. «Остановитесь!» Коронованный слуга послал мысленное сообщение Нину и остальным. Все сразу остановились. Прямо перед ними, не слишком далеко, находились 8 истинных бессмертных чистого Яни, император великой династии Ся. Нин и остальные могли сказать, что ауры, исходящие от этих 8 фигур, рядом с императором великой династии Ся, были прямо-таки ужасающими. Кроме того, стоящие перед ними столы и бессмертный нектар на них полностью отличались от тех, что были предоставлены небесным бессмертным. Они могли сразу сказать, кто эти 8 персон. Они все истинные бессмертные чистого Янь. Нин и остальные 95 чувствовали себя так, будто смотрят на непостижимо возвышенные фигуры. «Все, преклоните колени», — мысленно скомандовал коронованный слуга. Бах! Все 96 человек упали на колени, одновременно крикнув: «Мы склоняемся перед вами, ваше императорское величество». Император великой династии Ся посмотрел вниз. Его взгляд, вместе со взглядами 8 истинных бессмертных, сосредоточился на небрежном даосе. Единственным человеком, заслуживающим их серьезного внимания, был только он. Так было потому, что он был учеником великого императора Сюаню. Что касается других, остальным уделили не слишком много внимания. Единственная причина, по которой им оказали толику внимания, состояла в том, что три царства вступили в неспокойные времена. Во время одного из нормальных конклавов судьбы бессмертного, им даже не пришло бы в голову приходить и смотреть, как сражаются участники, а император великой династии Ся не стал бы выполнять свои обязанности. Максимум, что было сделано, слуги записывали самые захватывающие сцены сражений с помощью техники проведения и доставляли их некоторым важным персонам в трех царствах. Иногда кому-то могло повезти и, в конечном итоге, он становился учеником одного из истинных бессмертных. Было бы впечатляющим результатом, если бы трое или даже четверо из этих 96 стали небесными бессмертными. Что касается истинных бессмертных, если истинный эксперт трех царств действительно выйдет из этого конклава, это, вероятно, будет ученик великого императора Сюаню, так думал бессмертный старец северных земель и прочее. Так считал даже Лу Дунбинь. Но чтобы два истинных бессмертных чистого Янь вышли из этой группы в 96 человек, это было слишком нереалистично. «Встаньте!» — приказал император Ся. Все участники встали, каждый действовал с полным соблюдением приличий. Великий император посмотрел на них сверху вниз и спокойно произнес: «Вы все прошли испытание диаграммы яркой луны гор и рек. Таким образом, вы прошли предварительный процесс отбора. Я повелеваю, чтобы с сегодняшнего дня все 96 участвовали в поединках друг с другом. Побежденные будут ликвидированы, а победители останутся. Все участники будут участвовать в череде дуэлей. После первого раунда останется 48. Все 48 получат магические предметы бессмертного ранга». Голос императора отражался по всему главному залу. Все были ошеломлены, даже небесные бессмертные. Все 48 получат магические артефакты бессмертного ранга. Раньше только 3 лучших участника конклава получали такое сокровище. Это было более чем в 10 раз экстравагантнее, чем в прошлом. Император давал в награду 48 волшебных сокровищ. 48 пройдут через 2 раунда поединков, в результате чего останется 12. Из этих 12 каждый получит по 5 миллионов литров сжиженной элементарной сущности, спокойно продолжал император Ся. Полное молчание. Небесные бессмертные были просто ошеломлены, а Нин и остальные участники были почти в беспамятстве от изумления. Их глаза покраснели от алчности. Даже Нин, несмотря на свое огромное богатство, почувствовал прилив желания. 5 миллионов литров, даже если он продаст все сокровища пламени юности Нуна и все, что он приобрел в поместье бессмертной речной ведьмы, все равно это будет намного меньше, чем 5 миллионов литров. Это была сумма, которая даже многих небесных бессмертных заставила с завистью покраснеть. Только великий император Ся мог позволить себе быть таким щедрым. Почему его императорское величество так великодушно? 5 миллионов литров каждому человеку, 12 человек, сколько же это всего? Его императорское величество никогда не был таким щедрым, когда одаривал даже таких, как мы. Великий император, все таким же спокойным голосом, продолжил. 12 будут участвовать в очередной серии поединков, в результате чего останутся 6 участников. Эти 6 будут сражаться до тех пор, пока не останутся лишь 3. 3 финальным победителям будет разрешено войти в императорскую сокровищницу моей великой династии Ся и выбрать любые божественные способности или тайное искусство по их выбору. Глава 19.2. Награды конклавы бессмертной судьбы. По их выбору. Участники конклавы чуть не обезумели от желания. Накопленные знания целых миров, они превосходили вместилище Дао Черно-Белого колледжа. Приемов, которыми обладали местные отделения Стражи Дождевого Дракона, уже было достаточно, чтобы заставить Нина раскраснеться от желания, не говоря уже о главном штабе Стражи Дождевого Дракона. А императорская сокровищница Великой Династии Ся, это, безусловно, было даже соблазнительнее, чем главный штаб Стражи Дождевого Дракона. Им будет позволено выбирать. Божественные способности и тайные искусства являются основой могущества племени, даже король Ци, король Янь и другие короли были полностью ошеломлены. Эта сокровищница является основой нашего клана Симон. Им разрешат выбирать то, что они посчитают нужным. Они определенно выберут самые сильные методы. Как же это, самые могущественные божественные способности и тайные искусства, которыми мы обладаем, станут известны посторонним. Однако лидер клана Симон, император Великой династии Ся, обладал бесспорной властью. Кроме того, по приказу моего почтенного мастера, голос императора стал чрезвычайно торжественным. Все истинные бессмертные чистого Янь рядом с ним, будь то Бодхисаттва Махастхамапрапта, Лудунбин или бессмертный старец северных земель, все почувствовали, что их сердца сжались. Среди последних 3 победителей, мой почтенный мастер выберет человека, который станет его собственным почетным учеником. После того, как этот человек достигнет уровня небесного бессмертного, он станет учеником моего почтенного мастера. Голос императора раздавался четко, повторяясь во всем пространстве главного зала. Все небесные бессмертные полностью замолкли. Даже истинные бессмертные чистого Янь не издавали ни звука. Истинные бессмертные были в шоке. Они не подозревали, что это произойдет. Какая смелость и дух. Отец Дао Багровый Свет действительно смелый и энергичный. Он в самом деле собирается принять ученика из этого конклава. Лу Дунбин мысленно вздохнул. Тем не менее, это имеет смысл. Среди десятков крупных миров под командованием отца Дао Багровый Свет, мир Великой Династии Ся является первым с точки зрения удачи и кармы. 3 царства находятся в состоянии потрясения от мощных скрытых течений. Прошло всего несколько десятилетий с момента краха 6 путей реинкарнации, действительно возможно, что один из будущих героев 3 царств появится на первом конклаве бессмертной судьбы, который состоялся после этого потрясения. Это стоит того, чтобы он принял нового ученика. Один из них станет учеником отца Дао Багровый Свет, Бодхисаттва Махастхамапрапта и все остальные истинные бессмертные смотрели на группу участников. Очевидно, великому императору Сюаню приглянулся тот, что неряшливо выглядит, он даже научил его своей божественной способности великая черная черепаха. Да нет, отец Дао Багровый Свет не станет позорить себя, пытаясь его учить. Но другие 95, кто станет учеником отца Дао Багровый Свет, гадали все. Ученик отца Дао Багровый Свет, глаза почти 1000 небесных бессмертных покраснели еще сильнее. Это были небесные бессмертные из мира Великой Династии Ся. Таким образом, все они были под командованием отца Дао Багровый Свет. Багровый Свет имел высочайший статус, намного выше их. Он был главной силой 3 царств, которая командовала десятками крупных миров. Небесные бессмертные под его командованием были такими же многочисленными, как облака. Почти все эти небесные бессмертные были его почетными учениками, но большинству из них отец Дао Багровый Свет даже слова не сказал. Каждый из них мечтал стать личным учеником отца Дао Багровый Свет, но, увы, у них не было шансов. На самом деле, ни один из этих почти тысячи небесных бессмертных не был личным учеником отца Дао Багровый Свет. Никто из нас не станет личным учеником отца Дао Багровый Свет, а один из них станет. Это действительно безумие. Небесным бессмертным было по-настоящему трудно смириться с этим. Отцы Дао, те, кто способен контролировать божественный Дао, личные ученики, которых они принимали, были с рождения одарены удивительным потенциалом и способностью понимать. Потратив достаточные усилия и заплатив достаточную цену, они, как правило, все становились небесными бессмертными. Вот почему, хотя подобные отцу Дао Багровый Свет и великому императору Сюаню, номинально принимали слабых учеников уровня Ваньсин как просто почетных учеников, в будущем было почти гарантировано, что они будут переведены в разряд личных учеников. 8 истинных бессмертных были удивлены, а почти 1000 небесных бессмертных были полны недоверия и зависти. Что касается Нина и прочих, они были в совершенном отупении от изумления. Большинство из них даже не знало, кем был мастер императора великой династии Ся. Но если император Ся, будучи императором этого главного мира, может подарить десятки волшебных сокровищ бессмертного ранга, то насколько же грозен его мастер? Император Ся был человеком, который мог говорить с небесным императором небесного двора, как с равным. Тогда его мастер, 96 практиков могли угадать ответ, но они, естественно, пребывали в крайнем изумлении и были полны дикого желания добиться этой привилегии. Разве это не манна небесная? Место, где вы будете участвовать в своих поединках, находится на облаках за пределами дворца. Император указал на отдаленные облака. Вжух! Мгновенно на вершине облака появился огромный герметичный барьер диаметром в 10 километров. Вы будете сражаться там, за непроницаемым барьером. Правило. Когда один из противников умирает или признает поражение, тогда битва заканчивается. Первыми сражаются Цану Цзю из клана Цану, против равного дракону из школы Мириад Зверей. Император Ся продолжил. Остальные могут пока отдохнуть. Цзи Нин, небрежный даос, идите сюда. Нин тут же услышал, как кто-то зовет его. Повернув голову, он увидел, что это король Янь. За ним была его кузина, Юй Чи Сиюи, вместе с Юй Вэй, сидящий рядом. Нин сразу же пошел к ним. Небрежный даос, увидев это, последовал за ним. Все-таки все они были из черно-белого колледжа. Остальные разошлись к своим патриархам из различных школ или кланов, присутствующих среди небесных бессмертных. Чжань, детка. Длинные, раскосые глаза патриарха Арканиума были наполнены дикой жадностью. Он мысленно сказал, это шанс, который случается раз в 10 тысяч реинкарнаций. Ты должен использовать абсолютно всю свою силу, чтобы войти в тройку лучших. Если вы станете учеником отца Дао Багровый Свет, то сделаете больше для нашего клана Пламя Юности, чем кто-либо еще за всю нашу историю. Даже небесные бессмертные патриархи нашего клана будут подчиняться вашим командам. Пламя Юности Чжань мысленно спросил его, а кто такой отец Дао Багровый Свет, учитель твоего императорского величества? Патриарх Арканиум объяснил, он один из истинных глав трех царств, кто-то, кто властен решить, будет ли наш клан Пламя Юности процветать или будет уничтожен, всего одним своим словом. Глава 21. Да, отец Багровый Свет и даос три жизни. Если в результате ты умрешь здесь, я гарантирую, что после реинкарнации ты снова переродишься в нашем клане Пламя Юности, и я возьму тебя в качестве моего ученика. Патриарх Арканиум посмотрел на Пламя Юности Чжаня. Чжань, мальчик мой, это редкий шанс, ты должен его использовать. Чжань мог почувствовать пылкое желание патриарха Арканиума. Он понимал, насколько это важно. Если у тебя получится, тогда ты сможешь стать экспертом на уровне императора, нетерпеливо сказал патриарх Арканиум. Чжань тяжело кивнул. Ты прошла цикл реинкарнации 9 раз ради преодоления небесного бедствия, чтобы стать небесным бессмертным. Стать небесным бессмертным сложно, слишком сложно. Этот путь почти гарантированно приведет в тупик. Маленькая девочка, если ты станешь учеником Дао Отца Багрового Света, тебе не нужно будет бояться, что ты не сможешь стать небесным бессмертным. Цзю, дитя, ты абсолютно точно сможешь пробиться в тройку лучших этого конклава. Хотя наш клан Цану уже достиг вершины власти в Великой Империи Ся, это наш предел. Нет никакого шанса, что императорский клан Великой Ся даст нам шанс увеличивать свою власть еще больше, если наш клан Цану не породит истинного бессмертного чистого Янь. Это, однако, слишком сложно, но теперь есть такой шанс. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Разные известные кланы, секты и школы говорили об этом с конкурентами. Если раньше небесные бессмертные были довольно расслаблены, то узнав, что да, отец Багровый Свет собирался взять ученика, все они стали безумны. Они даже чувствовали ненависть, ненависть к себе за то, что они не обучали этих молодых гениев. Если бы они обучали их лично, тогда молодые гении на их стороне, вероятно, были бы еще более мощными. К сожалению, они ранее не встречали этих так называемых гениев. В конце концов, в мире было не так много гениев. К сожалению, было слишком поздно. Цзинин и Юйвэй стояли рядом друг с другом. Они даже держались за руки, и мечтательные взгляды, которые они дарили друг другу, чувствовали даже сидящие рядом Юйчи Сиюэ и небрежный Даос, и им это немного надоело. «Младший ученик брат, младшая сестра ученица, у вас такая сильная связь?» Небрежный Даос несколько раз моргнул. «Вы только об этом узнали?» Юйчи Сиюэ ухмыльнулась. Цзинин и Юйвэй смотрели друг на друга и улыбались. Разделив вместе опыт жизни и смерти в течение прошлого года, их сердца давно были связаны. «Ха-ха, мои поздравления, ученики Черно-Белого колледжа, участвуя в этом конклаве, фактически создали пару дао-компаньонов. Это будет темой разговора для всего мира», – засмеялся небрежный Даос. «Небрежный Даос, Цзинин, не слишком расслабляйтесь», – быстро предупредила Юйчи Сиюэ. «Разве вы не слышали? У трех лучших есть шанс стать признанным учеником Дао Отца Багровый Свет. Это шанс подняться на небеса за один раз. Дао Отец Багровый Свет – один из истинных гегемонов трех царств, кто овладел божественным Дао. Правильно, мы должны бороться за этот шанс», – кивнул небрежный Даос. Нин тоже кивнул. В то же время он мысленно спросил: «Старший, если я стану учеником Дао Отца Багровый Свет, он узнает мою звездную руку и поймет отношения между мной и Даосом Три Жизни, будет ли это проблемой?» Внезапно в его голове раздался голос: «Цзинин, не волнуйся, да, отец Багровый Свет родился истинным богом исконного хаоса. Как и мастер, он родился от исконного хаоса. Они даже вместе столкнулись с ситуацией между жизнью и смертью. Отношения между ними довольно глубокие. Хотя он не был одним из самых близких друзей мастера, они все же были в очень хороших отношениях. Даже если он узнает о взаимоотношениях между вами и мастером, он не причинит вам вреда. Кто-то вроде Дао Отца Багровый Свет не опустится до того, чтобы выступить против вас. Истинный бог исконного хаоса». И они появились вместе. Нин был озадачен. Даос Три Жизни был одним из главных выдающихся мастеров трех царств. Дао Отец Багровый Свет тоже. Им даже приходилось вместе рисковать своей жизнью. «Я тоже не понимаю этого так уж ясно. Все, что я знаю, это то, что в трех царствах действительно есть некоторые ужасающие места. Мастер и некоторые другие истинные боги исконного хаоса объединили свои силы в прошлом, чтобы сражаться в этих местах. Все они очень близки друг к другу, и некоторые из них даже являются людьми, которые готовы пожертвовать своей жизнью за мастера, и наоборот». Гигантский желтый медведь послал: «Не волнуйся, истинные боги исконного хаоса – довольно сплоченная группа. Кроме того, это да, отец Багровый Свет был тем, кто разработал багровую диаграмму девяти небес, в которой вы тренируетесь». Гигантский желтый медведь вздохнул, а затем добавил: «После бесчисленных лет да, отец Багровый Свет овладел божественным да и стал да отцом. Если мастер еще жив, он также должен был овладеть божественным Дао. Да, отец Багровый Свет довольно добродушный, и все остальные истинные боги исконного хаоса хвалили его. Если вы станете его учеником, вы сможете узнать у него информацию о мастере». Гигантский желтый медведь всегда хотел узнать, жив ли еще Даос Три Жизни или же нет. «Тогда я нацелюсь на тройку лидеров или даже стану номером один. Я сделаю все возможное, чтобы да, отец Багровый Свет выбрал меня своим учеником», – отправил Нин. «Правильно, огромный желтый медведь тоже испытывал такое желание». Король Янь вдруг повернулся, чтобы посмотреть на небрежного Даоса, а затем мысленно спросил: «Ты тоже хочешь стать учеником да, отца Багровый Свет?» «Я, естественно, должен попытаться», – недоуменно сказал небрежный Даос. «Как я могу позволить такому шансу просто ускользнуть? Если я упущу его, у меня, вероятно, не будет другого такого шанса за всю оставшуюся жизнь. Как вы изучили божественную способность великой черной черепахи?» – спросил король Янь. Небрежный, Пухлый юноша усмехнулся. Он знал, что, раскрыв это, все его секреты будут в конечном итоге раскрыты. В конце концов, божественную способность великой черной черепахи было просто слишком легко распознать. Он рассмеялся, а затем мысленно сказал: «Ваше высочество, я приобрел эту великую божественную способность черной черепахи по воле случая, когда во время своих странствий я наткнулся на пещеру, когда-то принадлежавшую эксперту, и, таким образом, унаследовал и обучился этой великой божественной способности». О, король Ян теперь понял. Скорее всего, небрежный даос понятия не имел, что его мастер был великим императором Сюанью. В главном зале Дворца Небесного Света различные небесные бессмертные все болтали и смеялись между собой, обращая внимание на поединки, которые шли в облаках. Глава 22. Да, отец Багровый Свет и даос Три Жизни. В настоящее время проходил первый раунд поединков. В первом бою Цану Цзю сражался против равного дракону. Это было исключительно жестокое сражение, поскольку оба были практиками очищения тела демонического бога. Равный дракону не хотел признавать поражение, пока почти вся его божественная сила не была израсходована. Однако его глаза явно были наполнены негодованием. Что касается небесного бессмертного патриарха из школы Мириады Зверей, он не мог ничем ему помочь и мог лишь горько качать головой и вздыхать, когда он смотрел на это. Шанс пришел и ушел. Во втором бою адепт Лесной Перевал боролся против Благой Воды Ци. Благая Вода Ци сразу же все силы вложил в запретную технику. Однако адепт Лесной Перевал действительно проявил милосердие. В критический момент битвы он просто нанес Благой Воде Ци тяжелую рану, не отнимая его жизни. Беспомощный Благая Вода Ци был вынуждена признать поражение. Одна битва сменяла другую. Возможность стать учеником отца Дао, кто может устоять? Лу Дунбинь покачал головой и вздохнул. Подняв голову, он сделал глоток вина из своей чашки. И все же, как многие из них не понимают, что ученик отца Дао все равно не более, чем ученик. Мастер может привести вас в школу, но обучение – это вопрос личного совершенствования. Главные мастера трех царств, все они полагались на свои способности, чтобы достичь своих высот. Лу Дунбинь, вы лицемерны, у вас есть два отца Дао, стоящие позади вас и еще больше отцов Дао, которые давали вам советы, и вы будете вздыхать и качать головой, глядя на них. Бессмертный старец северных земель был явно недоволен. Этот старик не может стерпеть твоих слов. Ты просто ревнуешь. Лу Дунбинь краем глаза посмотрел на бессмертного старца. Ревнивая моя задница. Этот старик такой же истинный бессмертный чистого Янь. Если у вас есть настоящие способности, тогда идите и станьте Дао отцом. К тому времени я определенно буду восхищаться вами. На самом деле, я даже пойду к вашей двери и смиренно послушаю, как вы рассказываете о Дао, и даже буду относиться к вам, как к учителю, фыркнул бессмертный старший. Бессовестный старикашка, однажды я действительно стану Дао отцом. Только вот не факт, что я захочу рассказывать вам о Дао. Это будет зависеть от моего настроения. После произнесения этих слов, даже сам Лу Дунбинь почувствовал, что слишком много хвастается. В конце концов, кому-то было не так просто стать Дао отцом. Он даже не овладел божественным Дао. Он тут же указал на улицу и сказал: «Посмотри, ученик великого императора Сюанью вышел на арену». В шестой битве небрежный даос сражался против адепта Облака Мрака. Адепт Облака Мрака действительно был необыкновенной фигурой. Однако, между ним и небрежным даосом была небольшая разница. К счастью, небрежный даос проявил милосердие, и поэтому жизнь адепта Облака Мрака была спасена. Он признал поражение, а затем ушел. Великий Ся император, сидящий на своем императорском троне, смотрел вниз на своих подданных. Он спокойно сказал: 41 и краткий поединок будет между Цзинином из Черно-Белого колледжа и Чжусин из секты Красного Лотоса. Его голос не просто отражался в главном зале. Его голос был наполнен эхом всего его величества и отражался на императорской площади цитадели. Все делегаты из 3600 командорств и 4 морей смотрели в небо. В небе над ними находилось массивное зеркало, которая отражала сцены битвы в пределах великой формации на вершине облака. «Младший брат-ученик, вы должны быть осторожны», — внутри дворца небрежный даос со смехом сказал. «Чжусин — это практик очищения тела демонического бога. Всех практиков очищения тела демонического бога сложно одолеть. К счастью, адепт облака мрака, с которым я только что столкнулся, был практиком очищения ци, из-за чего все было немного легче». Цзинин, будь осторожен. Юй Вэй посмотрела на Нина. Не волнуйся, я собираюсь стать номером один. Нин тут же повернулся и вышел на улицу. Прямо в этот момент юноша, который сидел в позе лотоса за дальним небесным бессмертным, тоже поднялся на ноги и начал идти к выходу из дворца. Этот юноша казался абсолютно самонадеянным и развратным, и создавал впечатление, что он постоянно спал. Однако он был номером один чрезвычайно большой секты, секты Красного Лотоса. Его сила была действительно грозной. Ранее внешний мир знал о нем очень мало, и прославился он только во время этого конклава. Они выходят. Мунарксон взволнованно посмотрел вверх. Старший ученик брат Цзинин выходит. Сила брата Цзинина грозная. Чжусин из секты Красного Лотоса ничуть не сильнее его. Брат Цзинин стремится стать номером один. Северный месяц боевой тоже с волнением наблюдал за этим. Он, естественно, был доволен, увидев, что его хороший друг заходил все дальше и дальше на бессмертном пути. Замечательно. Мой черно-белый колледж скоро станет знаменитым, крайне знаменитым. Бессмертный Пять Маний был в чрезвычайно приподнятом настроении и сильно взволнован. Мастер. Змеиные глаза малышки Цин тоже мерцали светом. Голова гончей белой воды также была поднята. Когда он наблюдал за всем этим, он чувствовал, что грудь вздымается от эмоций. Старший брат, если бы вы были еще живы, как замечательно было бы, если бы вы были здесь и увидели, как Цзинин стал такой ослепительной фигурой на этом конклаве бессмертной судьбы великой династии Ся, на вершине облака, в пределах великой запечатывающей формации. Цзинин и Чжусин из секты Красного Лотоса стояли в пределах великой формации. Чжусин был одет совсем небрежно. Его одежда даоса оказалась довольно небрежной, и большая часть его груди была открыта. Он посмотрел на Нина, по-видимому, все еще сонливым взглядом. Чжусин мягко вздохнул. «Я не ожидал столкнуться с тобой в самом первом поединке. Я слышал, что ты один из участников этого конклава, с которым трудно справиться. В диаграмме я путешествовал вместе со своими собратьями-учениками. Никто не мог заставить меня использовать мою величайшую технику. Но я не ожидал, что я буду вынужден сделать это в этой самой первой битве. Тебе повезло испытать мою сильнейшую технику, Чжусин», — сказал Нин. «Ты знаешь, как я тебя рассматриваю, как», — Чжусин лениво улыбнулся, «как кучу дерьма, как простого муравья, могучего дракона, или, нет, в моих глазах, ты волшебное сокровище ранга бессмертных», — захохотал Нин. Глава 21.1. 48 лучших. Император Ся, Лу Дунбин и остальные 9 истинных бессмертных наблюдали за двумя соперниками в великой запечатывающей формации. Услышав их диалог, все они не могли не рассмеяться. Этот Чжусин, он бесстрашен из-за своего невежества. Лу Дунбин покачал головой и вздохнул. На самом деле, все, кто смотрел этот конклав, уже имели грубое представление о том, кто из 96 самые сильные. Напротив, 96 человек не совсем понимали, насколько сильны многие из них. В самом деле, Чжусина был лишь предупрежден небесным бессмертным патриархом из секты Красного Лотоса о том, что Цзинин был одним из самых трудных противников в этом конклаве, и что он должен был сражаться в полную силу и не быть слишком самоуверенным. Но сам Чжусин никогда не сражался против Нина. Как он мог понять, насколько Нин силен? Зрители снаружи видели все битвы внутри диаграммы. Однако сами адепты Ваньсин были невежественны, несмотря на то, что фактически находились в самой диаграмме. Даже Нин сам сражался только с 10 участниками из 95. Первый раунд дуэли не имеет большого значения. Император Ся кивнул. Цель этого первого раунда – отделить самых сильных участников. На самом деле, я специально не сталкиваю сильнейших бойцов в самом начале. Цзинин действительно намного сильнее, чем Чжусин. Старший ученик брат, вам лучше поторопиться и подготовить магические сокровища ранга бессмертных. Понадобится целых 48 штук. Верховный Ха громко рассмеялся. Правильно, 48 магических сокровищ ранга бессмертных будут низкого или среднего класса. Низкого класса, естественно. Император Ся засмеялся. Я знал это. Верховный Ха кивнул. Вам не стыдно использовать низкосортные волшебные сокровища ранга бессмертных? Волшебные сокровища ранга бессмертных, которые я ношу с собой и которые я раздаю по прихоти, они все как минимум высокого класса. Лу Дунбин бросил взгляд на императора Ся, который мгновенно почувствовал себя подавленно. У меня есть множество подчиненных под моим командованием, и мне также нужно контролировать весь крупный мир. Знаете, это нелегко. Я не могу просто по своей прихоти выбрасывать магические сокровища ранга бессмертных, подобно вам, Лу Дунбинь. Вы же можете делать все, что захотите». Нин мгновенно атаковал в полную силу. Его 6 бессмертных мечей одновременно полетели вниз к Чжусину из секты Красного Лотоса, как серия атак, не давая ему никаких шансов отступить. «Я признаю поражение», — громко сказал Чжусин. Затем он пристально посмотрел на Нина, словно запоминая его внешний вид. Это поражение было слишком ужасным. Одно магическое сокровище в ранге бессмертных. Нин быстро вернулся в норму, затем лениво покинул Великий Арену и пошел в сторону Короля Яня, чтобы встретиться с сестрой Юйвэй. Вскоре все 48 битв подошли к концу. Бои в первом раунде были довольно простыми. В конце концов, император Ся отобрал сильных конкурентов, чтобы они сразились со слабыми с целью отбора самых сильных участников. 48 из вас выиграли дуэль в первом раунде. Каждый из вас получит магические сокровища ранга бессмертных. Теперь я дам их вам. Великий император Ся, возвышающийся над ними на своем троне, махнул рукой. Мгновенно вылетели магические сокровища, которые исходили массивной рябью силы. Были веревки, летящие мечи, часы, жернова, иголки, челноки, шипы, шелковые ленты, летающие метлы. 48 волшебных сокровищ ранга бессмертных вылетели наружу к 48 победителям. Меч бессмертного ранга летел к Нину. Ци меча, вращающаяся вокруг бессмертного меча, превратилась в старика, который с любопытством смотрел на Нина. Это. Нин протянул руку и поймал бессмертный меч и ненадолго высвободил свои чувства. Он видел лазурно-шелковый божественный фонарь пламени и меч тысячи быков. Нин почувствовал, что это было сопоставимо с рябью, которую вызывал лазурно-шелковый божественный фонарь пламени. Это должно быть низкосортные предметы бессмертного ранга. Нин подумал про себя. Но это все еще летающий меч, чрезвычайно подходящий для нападений. Великий император Ся увидел, что я орудую мечами и одарил меня бессмертным мечом. Он, вероятно, стоит около 1,75 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности. Он ожидал, что магические сокровища ранга бессмертных будут низкосортными. В конце концов, лучшие 12 получат 5 миллионов килограммов сжиженной элементарной эссенции. Было разумно, что лучшие 48 будут награждены низкокачественными магическими сокровищами бессмертного ранга. Спасибо, Ваше Императорское Величество. Нин и остальные 48 человек низко поклонились, когда их голоса зазвучали в унисон. У некоторых из них отражалось неконтролируемое волнение на лице. Низкосортные сокровища бессмертного ранга, не все из этих адептов Ваньсин были так же удачливы, как Цзинин. У многих свободных бессмертных не было магических сокровищ бессмертного ранга. Для них обладать ими было уже невероятно. Вжух. Император Ся улыбнулся и кивнул. Мгновенно, радужные капли оказались над Нином и остальными. Когда они упали на тела Нина и остальных, Нин почувствовал, что его божественная сила быстро восстанавливается. Те, кто был ранен, быстро поправились. Хотя большинство из них имели пилюли, которые могли бы вылечить их, Нин и остальные могли не волноваться, император Ся лично их исцелил. «Встаньте, вы все можете вернуться и отдохнуть. Подготовьтесь к следующему раунду», — сказал император Ся. Нин и остальные вернулись на свои места. Нин и небрежный Даос пошли в сторону короля Яня. Вскоре император Ся приказал начать второй раунд дуэли. «Второй раунд дуэли начнется сейчас», — спокойно сказал император Ся. В первом бою Синтянь Ся из клана Синтянь должен встретиться с Благой Водой Ганом из клана Благая Вода. Синтянь Ся, он был последним оставшимся участником от клана Синтянь в этом конклаве. Благая Вода Ган также был последним учеником клана Благая Вода в этом конклаве. Оба древних клана надеялись, что их ученики победят. Однако победа была определена после нескольких коротких столкновений в этом поединке. Синтянь Ся, с явным превосходством, победил Благую Воду Гана. Синтянь Ся достаточно силен. Небрежный Даос наблюдал за битвой за дворцом и сказал с похвалой. Да. Нин кивнул. Его Дао, великая Дао Сабли. Дао Сабли сопоставимо с Дао Меча, и оно даже сильнее. Сам Синтянь Ся, довольно героическая и простая фигура, и его сабельное искусство похоже на него, он действительно грозный враг.